Вероятно, он происходил из могущественной купеческой семьи, которые не хотели быть замешанными в судебном процессе. Легенфельдер и Шюрштадт пускали в оборот не золотые, а лишь позолоченные монеты. Протокол от 1 декабря 1492 года рассказывает о продолжении расследования. Найдены орудия преступного промысла. Продолжаются допросы с пристрастием. Сняты обвинения против Коха, и он оставлен в покое. Следователей нельзя упрекнуть в халатности. Они находят ответы на возникающие вопросы. Откуда, например, у Шюрштаба орудия взлома и другой воровской инвентарь? Под пыткой он признается в совершенном ограблении. В качестве улики фигурирует письмо, написанное Легенфельдером соучастнику. 7 декабря Хайнцу Шюрштабу и Гансу Легенфельдеру выносится приговор. Казнь через обезглавливание. Это событие подтверждается в Нюрнбергской хронике 1488-1506 годы Генриха Дайклеслера. Такова история Ганса Легенфельдера. Что же касается приговора, вынесенного отпрыску влиятельного клана Шюрштабов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Совет города Нюрнберга трудно заподозрить в коррупции. Так, в 1469 году один из его членов, Никлас Муффель, за присвоение средств совета был приговорен к повешению. Ханс Шюрштаб был приговорен к смерти, как пособник фальшивомонетчика. Для наказания достаточно было уже того, что он знал о преступлении. В 1564 году один из мастеров-монетчиков был обезглавлен только за то, что стоял на стреме, в то время как его подмастерье отливали фальшивые монеты. За 4 года до этого неприятности были у самого Венцеля Ямницера. Каспар Хольснер, один из подмастерьев знаменитого мастера, вынес из мастерской немного серебра и, самостоятельно сделав форму, отлил несколько монет. Кто и как обезвредил находчивого юношу, хроника не сообщает. Ямницер к тому времени уже в течение 4 лет принадлежал к числу почетных граждан города, к 14 избранным членам Большого Совета. Доказав собственную непричастность к преступлению Хойснера, Ямницер выступил защитником своего подмастерья, который без сомнения мог бы попасть в руки палача. Закон не проводил различий между взрослыми и детьми. После 6-недельного пребывания в городской тюрьме, где Каспару Хойснеру пришлось испытать на себе искусство заплечных дел мастеров, ему был вынесен приговор, согласно которому смертная казнь из милости была заменена пожизненным заключением. Ямницер был строго предупрежден о том, чтобы впредь не допускал подобных оплошностей. Об особенно жестоком виде казни, даже по тем далеко не милосердным временам, сварение приговоренного в кипятке, что практиковалось с 1285 года, повествует книга записей распоряжений городских властей Штральзунда. В книге приводится указ о розыске Николауса Винкельдорпа, прибывшего в Штральзунд вместе с купцом Германом Ольдендорпом. Это распоряжение принято по решению суда в соответствии с Любекским правом. Виндельдорпу, обвиненному в подделке денег, удалось сбежать. Проходивший по этому же делу Клаус Эльмхорст тем же судом был приговорен к смерти в котле с кипящей водой. Фальшивые цвининки, завезенные обвиняемыми в Штральзунд, были обнаружены под кроватью Виндольфа, которого ожидал тот же приговор, что и Эльмхорста. Указ датируется 31 марта 1431 года. На старой рыночной площади Штральзунда, жители которого в октябре или ноябре 1431 года были свидетелями этой ужасной казни, в те времена организовывались народные увеселения. Эти развлечения большей частью были не тем, что мы понимаем под этим сегодня. Так, в 1414 году гвоздем программы увеселений было насаживание кошки на позорный столб. Кому это удалось, публично провозглашался кошачьим рыцарем. На следующий год штральзунцы потешались, наблюдая, как слепые пытались бить дубинками свинью, а попадали друг в друга. И все равно то, что произошло с Клаусом Эльмхорстом, еще долго оставалось в памяти горожан.